Глава 55. «Какая красивая!» Мара с восхищением рассматривала японку. Все в ней было другое. Фарфоровая кожа без единого прыщика или покраснения. Пухлые и явно натуральные губы. А взгляд? Никогда Мара не видела такой необычный и красивый разрез глаз. И еще было что-то такое в этой девушке знакомое. В груди сердце сжалось от нехорошего предчувствия. И еще до того, как Мара поняла, в чем дело, перед глазами пронеслись картинки. Как они с Рогожиной идут подглядывать за Кайреном и его деловым партнером. А вот и сам партнер. Японка как раз встала со своего места, поправила длинные блестящие черные волосы и весело помахала рукой Кайрену. Было в этом жесте что-то театрально-кукольное. Словно Мара попала на представление, но она тут же себя одернула. Нет, просто ничего не знает о культурных кодах страны своего мужа. Привыкла, что Кайрен без акцента говорит, понимает любые шутки, знает Москву не хуже нее и, главное, разбирается в российских реалиях так, что остается только наблюдать с раскрытым ртом и мысленно аплодировать. Поэтому Сайто хоть и был для Мары настоящим японским богом, но она не ощущала, что у них разный менталитет. Сейчас же перед ней стояла настоящая японка, которая, к тому же, явно хорошо знала ее мужа. Мара не выдержала, бросила взгляд на Сайто, но явно опоздала, лицо Кайрена было непроницаемо. Японка тут же застрекотала на своем языке. Маре оставалось лишь недоуменно вертеть головой. «Да, мы летим в Токио», — ответил вдруг по-русски Сайто. «Не знал, что ты тоже». «Моя жена, Мара». Казалось, только сейчас ее и заметили. Японка улыбнулась и несколько церемонно поклонилась. «Пурибет», — произнесла она. Маре понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить. Японка с ней поздоровалась. А Яко немного говорит по-русски, но главное, все прекрасно понимает. Кайрен не сводил взгляда с делового партнера. «Садись, дорогая, ты к окну?» «Ага». Летели они бизнес-классом, а перелет обещал быть долгим. Мара рассчитывала, что они нормально все обсудят и подготовятся, что и как говорить его родне. А тут такой подарок за спиной, явно спланированный. Японка снова что-то затрещала на своем языке. Мара, конечно, пожалела, что не может понять ни слова. Японка ей не понравилась, чувствовалась какая-то наигранность в той, да и смотрела на Кайрена, как на бога. А так смотреть на него имела право только Мара. Едва Мара уселась, тут же пошли звонки на мобильный. Звонила Даша, снова Даша, Матвеев и Руслан. И никого не волновало, что времени было всего 7:30 утра. «Не отвечай, ты в отпуске», — предложил ей Кайрен. «Неловко как-то, там же кошмар, наверное, творится». Кайрен молча отобрал у нее телефон и отключил его. За спиной тут же раздался любопытный голосок. «Кошамар, а что случилось?» Акцент японки был таким милым и даже детским, что Мара улыбнулась, но речи о том, чтобы спокойно разговаривать с мужем, теперь не шло. Интересно, она все время так будет влезать? Японцы вроде как церемонная нация. «Ничего, что было бы тебе интересно», — откликнулся Кайрен. «Надолго домой?» «Надизиняю». Мара уже приноровилась и начала разбирать чудаковатый акцент Аяко, но все же облегченно выдохнула, когда разговор прервался. Нужно было прийти в себя и контролировать каждое свое слово. Не зря же японский бог прямо предупредил, что Аяко все прекрасно понимает. Судя по всему, она не знает, что их брак фиктивный. Никто из его родни и близких не должен даже подозревать мухлёж. Агентство и впрямь превратилось в филиал ада. Мара легко могла представить, что там уже творится. Всего 30 минут назад в двух крупнейших столичных желтых изданиях выкатили эксклюзивные кадры про похождение сына сенатора, Стаса Черных и его любовницы Насти, которая стала известна с легкой руки Глеба Белозерова. Ну и фотографии обманутой невесты тоже нарыли журналисты. Мара не представляла, как с этим негативом будет справляться агентство. И останется ли агентство в живых, ведь сенатор точно узнает, кто вытащил на свет любовницу его сына. Будет ли Маре где работать, когда она вернется из Японии? Словно прочитав ее мысли, Кайрен успокаивающе накрыл ее ладонь своей. «Все будет хорошо», — шепнул он. «Веди себя как обычно». «Да уж, как обычно». Мара все-таки включила мобильный, но только для того, чтобы отправить смски родителям и Вике Рогожиной. «Мы скоро взлетаем». Сначала ответили родители, пожелав счастливого пути. Первые добрые слова после того, как они поссорились. Мара даже не помнила, когда она вот так ругалась с мамой. До слез, до крика, до хлопанья дверьми. Она убежала, чтобы вечером, свернувшись в клубок на диване, жаловаться на родителей и своему фиктивному мужу. «Им важно ни от кого не зависеть, поэтому они не взяли у тебя деньги». терпеливо объяснял ей Кайрен, а Мара все равно не понимала. Едва знакомый человек лучше, чем она, разбирался в том, что происходило в голове ее мамы и папы. «Да я для них пошла в это агентство. Ну, для себя, конечно, но им нужны деньги, у них долги». Мара уже перестала стесняться своих дырявых финансов. Знала ли, что никогда не попросит помощи у мужа, а отдавать его деньги родителям у нее совести не хватит. Но свои, заработанные... «Ты им об этом говорила?» «Полагаю, что нет. Для них может быть унизительно брать деньги у ребенка, то есть у своей дочери. Но если ты хочешь им помогать, мы что-нибудь придумаем». «А ведь он точно придумает». Мара не сомневалась и не собиралась отступать. Она должна помочь родителям, даже если они сопротивляются. Она даже жалела, что поехала к себе домой одна, без мужа. А теперь еще одной проблемой больше. Окунувшись в воспоминания, Мара и не заметила, что самолет уже начал движение. Она смотрела на серый асфальт за окном, не представляя, что через 10 часов окажется в другом мире. На планшет было закачано несколько роликов про Японию от известных блогеров, которых одобрил Кайрен, и несколько популярных статей о культуре и традициях Японии. Мара собиралась все их обсудить с мужем, но разговаривать с ним при Аяко совсем не хотелось. Да она физически ощущала японку у себя за спиной. А ведь она не удивилась, услышав про жену. Кайрен говорил, что сказал только родителям, никаким друзьям или родне. Интересно. Ей очень захотелось поделиться своими подозрениями с японским богом, но придется терпеть, пока они не останутся одни.